Часть четвертая. Эмиль, среда, 18:00. Молоток не кажется инструментом, который поможет обмануть судьбу. Прогноз погоды тем более. Но именно с прогноза Эмиль и начал. В его видениях лил дождь. И в разгар засухи именно это казалось самым странным во всем, что удалось увидеть. Можно специально напялить на себя дурацкую рубашку. Можно постараться прийти или не прийти в нужное место, но нельзя вызвать дождь, просто подыгрывая предсказания. «Вероятность дождя 0%, — говорил прогноз погоды, а синоптики редко бывают такими уверенными в себе и категоричными. Тепловая волна — так назвали в статье на сайте то безумие, которое творилось на улице. Эмиль пробежался глазами по статье. Аномальная жара, зона повышенного давления, относительный температурный порог — все это мало что для него значило. Все, кроме одного, дождя не будет. В этом синоптики не сомневались. А раз так, то видения будущего не безупречны, их можно обойти, даже если эксперимент с кофейней провалился. Эмиль посмотрел на часы. 18:00. Время, когда изменится сам ход истории. А если Чак не ошибся в своих теориях, то еще и время, когда Эмиль рискует сломать весь мир. И уж точно рискует сломать собственную руку. Рука в видениях не была сломанной. Эмиль видел ее, видел часы, а потом видел еще нож, стрельбу, поезд, кровь и смерть. Молоток может изменить судьбу, если сломать им руку. В видении такого не было. Значит, что-то уже изменится, и тогда можно изменить и все остальное, и не умереть. Перелом – невысокая цена за собственную жизнь. Он положил руку на стол. Глубоко вздохнул, задержал дыхание, поднял молоток – и держал, пока не начал задыхаться. Все же ломать руку – перебор. Но в видениях у него были часы на руке, целые часы. Если их разбить, уже что-то изменится. Смерть уже можно будет обойти. Он снял часы и положил на стол. Стоило бы в такой момент сказать что-то героическое, послать судьбу к чертям и бросить ей вызов, даже попрощаться с самой Вселенной, которая может погибнуть от удара молотка. Но ничего героического так и не пришло в голову, и Эмиль молча поднял молоток. Зазвонил телефон. «Да чтоб тебя!» Эмиль опустил молоток и взялся за телефон. Неизвестный номер. Наверняка это звонок из службы контроля исполнения пророчеств, и радостный женский голос сейчас напомнит, что будущее менять нельзя. Он снял трубку. «Добрый день!» – проворковал радостный женский голос. «Меня зовут Ламия, я представляю компанию «Пикар Инвест». Вы хотели бы получать дополнительный доход?» «Да чтоб тебя!» — повторил Эмиль, повесил трубку и снова взялся за молоток. «Один удар, и будущее хоть в чем-то да изменится. И он будет знать, что умирать не обязательно. Он замахнулся молотком, как человек, который намерен проломить череп врага, череп костлявой старухи с косой». Ручка молотка вздрогнула и стало заметно легче. Что-то глухо ударилось за спиной, зазвенели осколки. Эмиль опустил руку и оглянулся. Увесистая стальная болванка, которой предстояло разнести часы в пыль, слетела с рукоятки молотка и врезалась в стену. Она оставила солидную вмятину на обоях и приземлилась в то, что еще недавно было кружкой на столе. Несколько секунд Эмиль рассматривал погром, а потом швырнул ручку от молотка следом и оставил еще одну вмятину на обоях. Разбитая кружка на столе, в лужице из остатков чая, это видение он записал для сундука, и оно только что исполнилось. Он сам его исполнил опять. «Да чтоб тебя!» — повторил он в третий раз и снова надел часы на руку. «Если изменить будущее не получается, может, хотя бы стоит пойти и посмотреть, что за гадости оно готовит?» Гектор. Среда. 18:02. Гектор и Анна напоминали подвыпившую парочку. Он пошатывался, а она не падала, только пока могла опереться на своего спасителя. Сам Гектор сосредоточился на простой необходимости переставлять ноги, шаг за шагом, потихоньку, мимо равнодушных незнакомцев на улице, мимо любопытных соседей, в лифт, к двери. Ключи забринчали, дверь открылась, и он втащил Анну в крохотную квартиру. Половину свободного места занимал старый продавленный диван, и Гектор усадил на него свою гостью. Вот тут, на этом самом диване, ему предстоит укрыть ее одеялом. Но в том, что произойдет до этого, он уже не был уверен. Начало знакомства прошло совершенно не по плану. Точнее, прошло не так, как Гектор представлял все у себя в голове. Но все же красотку в зеленом платье он нашел, домой привел, и осталось только привести ее в чувство. чтобы перейти к вопросу застежки на спине ее платья. Он налил воды, и Анна цедила ее мелкими глотками. Ее лицо медленно розовело, серость и пот уходили. «Может, врача?» Гектор снова достал телефон. «Извини, но тебе точно нужна скорая. Это что было? Сердце? Приступ? Тепловой удар?» «Помолчи», — тихо попросила она, и Гектор умолк. «Нельзя скорую. Врачи сообщат в полицию, и он все узнает». «Он?» «Я покажу». Анна поставила стакан на пол, повернулась и встала коленями на диван. Теперь она сидела Гектору спиной, и этот кадр из видений он узнал. «Расстегни платье», — попросила она. Гектор вздрогнул и сшиб стакан ногой. Та часть его тела, которой полагалось реагировать на мысли о раздетых девушках, ожила и напряглась. «Давай, я же сама не дотянусь», — снова попросила она, и Гектор протянул руку. Ладонь вспотела и начала дрожать, когда он потянул вниз молнию платья. Платье дернулось в стороны, открыло плечи. Она действительно не носит лифчик, какой приятный сюрприз. Замок скользнул дальше, открывая спину. «Видишь?» — спросила Анна. И Гектор увидел. В видении была лишь рука и замок на платье. В реальности он зашел куда дальше, платье сползло, и Гектор смотрел теперь на багровый синяк на правом боку его красотки в зеленом платье, длинный и узкий, как след от резиновой дубинки. «Не трогай», — предупредила она, не оборачиваясь, и Гектор опустил уже протянутую руку. Она повернулась боком, и Гектор едва скользнул взглядом по груди, которую мечтал увидеть еще пару минут назад. Ребра с правой стороны превратились в сетку из следов от таких же ударов, как тот, что оставил отметину на спине. Правая грудь посинела. Фиолетовые пятна покрыли живот, туда били просто кулаками, сильно и умело, и ни один синяк не остался там, где его будет видно из-под одежды. Только рассеченная губа слегка намекала на избиение, пока платье оставалось на теле. «А кто это? А как?» – пролепетал Гектор. Все эротические фантазии в его голове уже рассеялись. «Он узнал, что я от него уйду. Он сообразительный». Анна попыталась улыбнуться, но получалось плохо. Она потянула платье вверх, прикрывая грудь. «Муж?» — спросил Гектор, и его взгляд быстро метнулся к ее безымянному пальцу. «Кольца нет». «Нет, не муж. Просто неудачный ухажер. Сказал, что если я с ним не буду, то ни с кем не буду. Он меня ударил, а я его первый раз за все это время. Не сдержалась и тоже ударил, и он совсем спятил. Сделал все вот это вот. И ушел. Думал, я умерла». «А ты умерла?» — спросил Гектор и сам толком не понял, что сказал. «Нет», — серьезно ответила Анна. «И сумела выбраться из дома, и из города. Было так хреново, он мне все отбил и ребра сломал, кажется. Мне дышать больно». «Я вызову!» «Нет, никаких врачей и полиция, а то он узнает, где я и приедет. Я просто отдохну, ладно, и мне станет лучше». Она опустилась на диван и обняла подушку. «Мне станет лучше», — пробормотала она еще раз и затихла. «Ты спишь?» — спросил Гектор и уже не услышал ответ. Его красотка в зеленом платье уснула. Или потеряла сознание, или умерла. Кто знает, проверять это не хотелось, и Гектор сделал то, что пришло к нему в видениях. Укрыл обнаженную женскую спину одеялом. И сам не заметил, как исполнил еще одно пророчество из сундука в точности так, как видел, и совсем не так, как ожидал. Эмиль, среда, 18:20. Телефон зазвонил на столе, когда Эмиль уже перешагнул порог. Он остановился. Сама судьба не дает ему уйти из дома сегодня? Или это просто совпадение? «Да чтоб тебя!» — повторил он уже в который раз, вернулся в квартиру и закрыл дверь. Прочитал надпись на экране телефона. «Финик!» — звонил Гектор. Эмиль ткнул пальцем в зеленую кнопку. «Голова! Тут такое! Это вообще... Это капец! Просто извини!» «Стоп! Не тарахти. Что еще хорошего случилось?» «Я ее нашел». «Кого?» «Ее. Из видения. Платье зеленое. Кольца нет. Я проверил. А я же платье расстегнул. Реально. Только тут все не так. Я ее нашел и домой привел. А она вся побитая и вырубилась. Или мертвая». «Ты ее искал». Эмиль ударил кулаком по стене. «Ты болтался по городу, искал свою бабу и... Да чтоб тебя, Финик. Ну ты же знаешь, что я из-за этого умру». «Она вроде мертвая», повторил Гектор. «Зато без кольца». «Ты проверял?» «Проверял. Кольца точно нет». «Ты пульс ее проверял, дебил?» «Нет». Ну так пойди и проверь, если она живая, вызови скорую. А если нет, вызывай всех. А то у тебя дома трупы, все навесят на тебя. А ты еще мне позвонил, и я окажусь соучастником. А оно мне надо? Ты и так меня подставил уже. От такого даже мне не отмазаться. Эмиль посмотрел на часы. 18:23. Может, ты приедешь, дружище? Хныкнул голос в телефонной трубке. Слушай меня, дружище, перебил Эмиль. И запоминай, я скоро умру. В видениях это было, меня там режут, в меня стреляют, меня поезд давит, не она умрет, а я. Я тут изгаляюсь, пытаюсь все изменить, а ты все исполняешь. И клякса тоже. А если все исполнится, я умру. Так что раз вы оба решили меня так подставить, то свои проблемы теперь разгребайте сами. А я тогда тоже пойду, куда должен пойти, и разберусь в этих ваших долбанных видениях. Это ты придумал. Неважно. Важно, что я знаю место и время, и иду туда. А ты раз сам себе бабу нашел, сам и решай все с ней. Эмиль провел по экрану телефона и уже не услышал ответ. Сбывается все, кроме совсем уж невероятного дождя. Он не мог увильнуть от грохота разбитой посуды в кофейне. Он не смог избавиться от часов. Чак купил идиотскую рубашку, которую никогда бы не надел. Вечно одинокий Гектор нашел свою красотку в зеленом платье. Избитую красотку. Этого в видениях не было. Так что все сбывается, но не все сбывается так, как ждали участники клуба единицы. Эмиль сунул телефон в карман. В его видениях было место и время. Он знал, куда идти. Оазис. Грязь на полу. Паук спускается на нитке черный и, на удивление, жирный. Следы крови на раскрошенном бетоне. Время на часах 18:40. Если увильнуть от встречи с судьбой нельзя, то придется познакомиться с ней поближе. В этот раз Эмиль все же вышел за дверь, и телефон больше не звонил. Чак. Среда. 18:20. Чак не ощутил свой путь по земле, камням и останкам бетонной дорожки, и это было к лучшему. Этот путь он проделал волоком, пока чьи-то руки тащили его вперед. И на всем пути оставил ошметки ткани от штанов и куски своей же кожи с того, что прикрывали эти штаны. Ощущения от внешнего мира начались с удара по лицу. Он едва ощутил пощечину, еще одну, и далекий голос, гудевший что-то вроде «Давай, спящая красавица, просыпайся!». Боль в голове заглушала ощущение от пощечин, и Чак едва их чувствовал. Потом к носу поднесли ватку, смоченную в нашатырном спирте. Чак вдохнул резкую вонь, дернулся и очнулся. Человек рядом с ним довольно кивнул и отшвырнул ватку. Тяжелый, высокий, накачанный человек в дорогом костюме, безжалостно заляпанном пылью. Ворот рубашки обвивала золотая цепь, висящая на показ поверх галстука, который стоил дороже, чем все, что хранилось в квартире Чак. Человек в таком наряде не вписывался в окружавший его погром, грязь и копоть. Внутри оазиса царил хаос, созданный взрывом и пожаром, отшлифованный годами запустения, но человек не обращал на все это никакого внимания. Он видел места и похуже, и в иных из них даже жил куда дольше, чем хотелось бы. Кто-то назвал бы его Миллером Маспера. Кто-то вздрогнул бы от этой фамилии, а кто-то схватился бы за оружие. Но Чак пока не знал это, да и не стремился узнать. Если этот пижон тот, кто врезал ему по голове, то пижону уже конец. Чак дернулся и не смог встать со стула. Стул пережил взрыв и пожар. Когда-то на нем мог сидеть грузчик, тайно курящий на складе магазина, или бухгалтер, подчищающий следы своих же растрат. Теперь на нем сидел Чак, привязанный тонким капроновым шнуром. Ты кто такой?» Вяло спросил Чак. Голова после удара болела, а кровь еще текла из раны, так что говорить нагло и уверенно пока получалось плохо. «Я встану, я тебя урою, ты понял?» – предупредил он. «Кто я такой?» – задумчиво повторил Миллер. «Пожалуй, братишка, я твой доктор». «Какой нахрен доктор, урод? Да я тебя...» Голова резко дернулась от удара в лицо, и Чак умолк. «Доктор?» — повторил Миллер. — Сразу и хирург, и анестезиолог. Наркоз я тебе еще на улице выписал. А сейчас начнем операцию и будем вырезать из тебя ответ на твой же вопрос. Ты кто такой? Он вынул из кармана складной нож. Раскрыл его, полюбовался зазубренным лезвием, закрыл и снова убрал. — Хотя у тебя есть шанс, один шанс, понял? Ты ответишь до того, как я спрошу в третий раз, и останешься жив и цел почти. Еще один удар в лицо объяснил, что значит слово «почти». Со вторым ударом в носу Чака что-то хрустнуло, а после третьего он повалился на спину вместе со стулом. Он попытался заорать, но умолк и захрипел, когда дорогой ботинок из натуральной кожи воткнулся в его бок. Миллер сгреб его и рывком посадил обратно. Пуговицы от расписной рубахи полетели во все стороны, и удары полетели за ними. Они сыпались на лицо, на ребра, в живот, умелые, сильные, точные. И когда их скрыл туман в голове, новая ватка с нашатырем вернула Чака в реальность. «Ну что, братишка, будешь еще хамить?» Почти дружелюбный голос прорвался через звон в ушах Чака. Он помотал головой. «Хорошо. Повторяю во второй раз. Кто ты такой? Рассказывай». «Что?» — спросил Чак и получил новый удар. «Все, рассказывай. Начни с моего джипа, в нем маячок стоит. Еду я, значит, за Ларси. Это девка моя. Ее ищу, сумку ищу. Знаю, что она в джипе, и тут сюрприз. Нахожу мой джип и вижу, как ты, сучоныш, бьешь фару». На последних словах голос вдруг потерял дружелюбие, и два новых удара снова опрокинули Чака в темноту, а новая ватка снова вернула в сознание. «Потом ты садишься в мою тачку, едешь к какой-то забегаловке и давишь там какого-то деда. Вот тут я не понял. Ты с ней спишь?» Чак сжался, но ударов больше не было. Он помотал головой. «Значит, ради сумки? Понятно. А что за дед? Это ты меня подставить решил, что ли? Чтобы моя тачка засветилась в наезде, тогда надо было насмерть давить. Ну и где теперь сумка? Скажешь, не знаю, сдохнешь». «Я не знаю», – прошептал Чак, и новые удары начались, а спасительная тьма все не приходила. Эмиль. Среда, 18:37. Меньше всего в мире Эмиля манило место, издевательски названное оазисом. Но эти руины – общий знаменатель всех видений, их видели все. Самое главное – там. Даже если непонятно, что такое это главное. И пока Чак терял сознание и возвращался обратно, Эмиль следил за часами. Время 18:40, все дело в нем. Он видел часы, оазис и паука на нитке. И не знал, что именно случится, но знал, когда все случится. Не можешь убежать от предсказания? Пойди ему навстречу, обними как друга и постарайся задушить в объятиях. В заброшенный двор он вошел через сломанные ворота и до этого смутно надеялся, что пробраться на территорию оазиса не получится, но все получилось. Сломанные ворота открывали проход во двор, заваленный мусором и приправленный свежей кровью. Она оставила полоски на земле, как будто кого-то волоком тащили по камням и стеклу. Эмиль поднял увесистый булыжник, бросок в лицо таким камнем свалит с ног кого угодно. В видении Эмиль не видел камней в своей руке, но не мог гарантировать, что их не было, раз уж видел только заброшенное здание и часы. Он закрыл глаза и стоял без дела, слушал птиц, подставлял лицо раскаленному ветру. Поднял руку к лицу и открыл глаза. «Да твою ж, чтоб тебя, да как так-то?» Он потряс кулаками и едва не швырнул камень в забор. 18:40. Вот что показал циферблат, когда Эмиль наугад открыл глаза. Время из видений. Он двинулся вперед, вслед за полоской крови и вошел в оазис. Пауки не попадались на глаза, и это давало надежду. Жирный черный паук должен спуститься на нитке прямо перед глазами Эмиля, как вестник смерти. Но пока его не было. А кто-то другой был, судя по звукам. Глухой удар, еще один, неразборчивые голоса. Один испуганный, то визжит, то плачет. Второй уверенный и наглый. В видениях такого не было. Эмиль поднял камень повыше и осторожно пошел в глубину оазиса. Каждый в клубе единица скрыл что-то от сундука. Чак написал не все, Гектор написал не все. Только Эмиль требовал быть откровенным до конца, но требовать от других не значит делать самому. И одна сцена его видений так и не легла в сундук. В этой сцене не было картинки, только звуки, и Эмиль не стал их описывать. Звуки ударов, хныканье кого-то, кто очень напуган, неразборчивый голос кого-то, кто очень зол. И слово «билет» — единственное, которое удалось разобрать. Тогда это казалось бредом, теперь уже нет. Голоса слышались из места, которое когда-то было складом за торговыми залами. Дверь давно повалилась на пол, и Эмиль прокрался вдоль стены, прижался к ней. И вот теперь мог услышать слова. «Где сумка?» – почти орал злобный голос, незнакомый Эмилю. За вопросом последовал удар и хныканье. «Да не знаю, я не было там сумки. Это все билет. Билет!» Эмиль вздрогнул. «Билет. Вот оно, это слово». И голос очень знакомый. «Ну, конечно, Чака здесь не может быть, чтобы он тут забыл, но голос очень похож». Выглядывать и показываться в дверном проеме не хотелось, так что Эмиль вынул телефон, включил камеру и высунул в проход ее. Несколько секунд видео остались в памяти телефона. Этого хватит, чтобы понять, что происходит внутри. Несколько секунд видео, на котором здоровяк в черном костюме бьет Чака кляксу по лицу. Лицо его и правда скоро будет похоже на кляксу. Когда на нем проступят синяки, родимое пятно на шее покажется белым на их фоне. Здоровяк стоял спиной к двери, и Эмиль выглянул в проход. «Что за билет? Ты же меня кинуть хочешь?» – орал здоровяк. «В кармане билет, в кармане рубашки, билет лотерейный. Нахрена мне твой билет?» «Да тот самый билет!» – завизжал Чак. «Главный выигрыш! Это же миллионы! Мои!» Здоровяк опустил руку и разжал кулак. Сунул пальцы в карман рубашки, вытащил кусочек бумаги. «Ты придурок! Билет-то новый! Розыгрыша еще не было, еще же никто ни хрена не знает, кто выиграет!» «Что у тебя за наводки такие? Ты какие-то схемы с лотереями мучишь, что ли?» «Он выиграет. Я знаю, я будущее видел». «А, вот оно что!» – притворно уважительно протянул Миллер. «Ясновидящий, да?» Он смял билет в кулаке и щелчком отправил его в лицо Чака. Эмиль прикинул в руке вес камня. Кинуть его в затылок здоровяка? Или попытаться подкрасться поближе и ударить? «А вот предскажи-ка мне, о ясновидящий!» – продолжил Миллер почти по-дружески и запустил руку под полу пиджака. «Вот если я решу прострелить тебе ногу...» Он вынул руку обратно и теперь держал в ней пистолет. «То правую...» – он прижал пистолет к правому колену Чака. «Или левую...» – пистолет сменил коленку. «Или башку твою тупую!» – заорал Миллер. Эмиль вздрогнул, а пистолет уперся в лоб Чака. Чак всхлипнул, и крупные слезы потекли по его лицу. Эмиль осторожно положил камень. Кидаться в драку с камнем против пистолета нет уж. Он снова вынул телефон. Жирный черный паук опустился на нитки перед его лицом, прямо на экран телефона. Эмиль снова вздрогнул, не издавая ни звука, и махнул телефоном. Паук пролетел по высокой дуге, плюхнулся на пол уже за дверным проемом. Пара секунд тишины и глухой удар подошвы по каменным плитам пола. Кажется, паук только что закончил свою жизнь под ногой Миллера. Очень тихо Эмиль отходил в сторону с телефоном в руке. И только когда расстояние показалось достаточным, набрал номер полиции. «Я хочу сообщить о нападении», – прошептал он и добавил, на всякий случай, – «и убийстве». Чак, среда, 18:52. Патрульная машина объявилась на удивление быстро. Кто-то сказал бы, что патрульные просто были рядом. Чак сказал бы, что ему не суждено было умереть в тот день, и патруль не мог не оказаться рядом, вселенная не погибнет из-за такой мелочи, как маршрут патрульной машины. Но он не сказал ничего в тот раз. Говорить стало трудно, а видеть еще труднее. Лицо распухло, один глаз заплыл, на второй стекала струйка крови из рассеченного лба. Хамить и подшучивать уже не хотелось. «Билет!» – прошептал он жалобно. «Билет же! Мир же погибнет!» «Ну, понятно», — подвел итог Миллер. «Стало быть, ты решил косить под психа. Значит так, псих, ты не в суде, тут тебе это не поможет. И я дам тебе шанс один, понимаешь? Всего один. Вот смотри». Он ударил Чака в живот, и тот захрипел. «Вот сколько раз я сейчас ударил, вот столько у тебя шансов осталось, понял? Один! Ответишь правильно всего на один вопрос, будешь жить. Где Ларси? И где сумка?» Он легонько постучал стволом пистолета по щеке Чака и задал два вопроса. Но и по этому поводу подшучивать над ним Чаку уже не хотелось. Он просто хотел жить. А мысль, что умереть в оазисе ему не суждено, раз видения показали что-то иное, давно вышибли из его головы удары в лицо. «Сумка в сейфе», – пробормотал он. «Что-то надо ответить, а ответ «я не знаю» абсолютно не устраивал того, кто задавал вопрос». «Ух ты, что-то новое», – удивился Миллер. «Давай дальше. Где сейф?» Яркие огни ворвались в склад, через грязное окно промелькнули и исчезли. Отблески мигалок на крыше патрульной машины. Без воя сирен, но с мигалкой она проехала мимо, свернула за угол, остановилась после входа в оазис. Миллер метнулся к окну и прижался к стене рядом с ним. Он знал, как выглядят огни патрульной машины. И знал, что в окно патрульные не полезут, им понадобится несколько минут, чтобы войти и добраться до заброшенного склада. «Повезло тебе, но мы еще поговорим про твой сейф», – пообещал он. Новый удар пришелся в затылок, и для Чака все закончилось. Миллер подергал ручку на грязном окне. Рама сдвинулась с места, заскрежетала, сверху посыпались пыль, грязь и трупы сушеных тараканов. Он дернул еще раз, и окно открылось. Пока патрульные заходили в оазис с одной стороны, осторожно, внимательно, с оружием наперевес, Миллер выходил с другой быстро и бесшумно. И хилый забор не мог этому помешать. Эмиль, среда, 19:00. «Билет!» Пробормотал Чак, и Эмиль рванулся вперед. Он пропустил вперед патрульных, но уже понял, что перестрелка отменяется. Открытое окно объясняло, куда делся Тиф в пиджаке. Камень так и не пригодился, а остатки паука превратились в черное пятнышко на полу. «Клякса, ты живой? Чак?» Эмиль плюхнулся на колени перед стулом, протянул руки к Чаку и тут же отдернул. Лишний раз трогать месиво, в которое превратилось лицо кляксы, явно не стоило. «Билет!» — повторил Чак и всхлипнул. «Отойдите, выйдите наружу!» — патрульный оттеснил Эмиля в сторону. «Да я вас вызвал!» — возмутился он. «Вот и хорошо, спасибо, вы спасли чью-то жизнь, а теперь отойдите и не мешайте. Врачи скоро подъедут». Эмиль поднялся, отшагнул в сторону. Его синие джинсы покрылись серой пылью. Он наклонился и отряхнул колени, а когда снова встал в полный рост, уже держал в руке смятый комок бумаги. Патрульным не было до него дела. Они не знали про билет и про тайны сундука с предсказаниями, а Эмиль знал. Он отошел в сторону и развернул бумажку. Лотерейный билет, розыгрыш которого, если верить инструкциям на самом билете, уже скоро начнется. «Серьезно, Клякса, вот стоило оно того, а?» – прошептал Эмиль себе под нос. «Вот за эту бумажку стоит умирать. Вот если она потеряется, мир погибнет». Он разгладил билет и убрал в кошелек, в компанию к немногочисленной наличности. Если билет так важен, Чак должен получить его обратно. Может, мир и не погибнет? Но сам Чак почти погиб, и кто знает, чем все кончится, если билет пропадет окончательно. А последнее, что еще рассмотрел Чак, прежде чем потерять сознание, Эмиль, который убирает его билет в свой кошелек. Чак попытался что-то сказать, но уже не смог. Сцена из видений загородила мир. Рука убирает билет в кошелек. Теперь он понял, что это не его рука и не его кошелек, а билет придется вернуть любой ценой. Если не ради рюкзака с деньгами, то ради спасения мира. «Билет же!» – прошептал он снова и в следующий раз открыл глаза уже только в машине скорой помощи. Машина уехала без особой спешки. Значит, тот, кто внутри, не собирается умереть в ближайшее время. Патрульные задали кучу вопросов Эмилю, велели прийти на дачу показаний и уехали следом за скорой. О своем 10-секундном видео Эмиль вспомнил слишком поздно, уже когда стоял один, среди мусора, с грязными коленями и билетом на миллионы в дешевом кошельке в кармане таких же дешевых штанов. Он посмотрел на часы. В этот раз цифры ничего не значили и не говорили ни о чем осветении. Эмиль выбрался из руин оазиса в объятия цивилизованного города и пошел в сторону обшарпанного дома, где Гектор снимал квартиру. Чаку в больнице еще долго будет не до него, а вот выяснить, что за глупости может затевать еще один участник клуба единицы, не помешает. Гектор, среда, 19:25. Звонка на хлипкой деревянной двери отродясь не водилась, и Эмиль постучал. Потом еще раз. «Кто там?» – спросил недовольный голос из-за двери. «Смерть твоя с косой и бутербродами. Открывай, разговор есть», – буркнул Эмиль, и дверь чуть приоткрылась. «Извини», – начал Гектор вместо приветствия. «Извини, я тут». «И я тут». «Какое совпадение, мы оба тут», – ответил Эмиль, отодвинул дверь подальше и вошел, обходя вялое сопротивление Гектора. Анна сменила зеленое платье на мешковатые штаны и футболку, которые взяла из гардероба Гектора, судя по расцветке и размеру. «Привет», – поздоровался Эмиль. Анна молча кивнула. Эмиль повернулся и открыл дверь. «На минуточку, ладно?» Он выволок Гектора наружу. «Ты сдурел? Она почему еще тут? Надо было в полицию заявить. Там Кляксу чуть не убили. Мы угробимся с вашими пророчествами, и я в особенности». Трудно кричать шепотом, но у Эмиля получилось. «Нет уж, извини», — ответил Гектор, и это извинение уже прозвучало, как начало мятежа. «Это моя жизнь, понял? Моя судьба. Я сам буду решать. Все сбывается. Платье, диван, все. Я свадьбу видел и кольцо, и я не упущу». Он сбился, подумал немного. «В смысле Кляксу убили?» «Дошло наконец. Поздравляю. Я сказал, чуть не убили. Какой-то мужик сделал из него кусок фарша, и Кляксу увезли в больницу. Из-за билета. Поехали». «Куда?» «В больницу. Друга проведать. Посмотришь, что судьба с людьми делает». Гектор не ответил. Он потоптался на месте, оглянулся на дверь, посмотрел на Эмиля, снова на дверь. Где-то в глубине его разума крутились противоречивые желания и зрело решение, которое не появлялось еще ни разу в жизни. Решение поднять бунт. «Нет», — ответил он после долгих раздумий. «Нет? Там из кляксы кляксу сделали, а ты говоришь нет?» «Говорю», — подтвердил Гектор и обошелся без извинений. «Это его судьба. Он сам сказал, что ничего нельзя изменить. Значит, с ним случилось то, что должно. А вот там моя судьба». Он ткнул пальцем в дверь своей квартиры. «За вот этой вот дверью, а не в больнице. Что будет, то и будет, и нечего тут выпендриваться. Так что не капай мне на мозги, ты мне не мама, понятно?» Последние слова взметнулись почти до визга. «Понятно», — спокойно ответил Эмиль. «Тебя прорвало, наконец. А кто, говоришь, ее избил?» «Что-то много людей в городе бьют в последнее время, прямо спасу нет, куда только смотрит полиция». «Ну и заткнись», — ответил Гектор. «Я свое не отдам, понятно? Ни тебе, ни ему. Идите в жол...» Он сбился и замялся. Мама всегда говорила, что жопа — плохое слово. «Нахрен», — закончил он и добавил. «Извини. Я нашел, что искал, и не откажусь из-за того, что кому-то разбили морду. Я теперь все сам решаю». Он пихнул дверь и вошел домой. Эмиль рванулся следом и едва успел отшатнуться, когда дверь захлопнулась. Он постучал. «Никого нет дома», — ответил Гектор с той стороны. «Значит, ты теперь все сам решаешь, да?» — крикнул Эмиль в закрытую дверь. «А не вызывать полицию ты тоже сам решил?» Дверь не ответила. Не ответил и Гектор. «Да, сам», — так ему хотелось сказать, но узнал, что ничего не решал, а выполнял то, что велела Анна. Выполнял так же, как выполнял всю свою жизнь указания мамы, бабушки и 4 старших сестер. Но теперь все иначе. Пришло время проявить твердость и показать, что он настоящий мужик. Теперь он все будет решать сам. Он выждал немного и вышел на улицу. Уже пустую. Эмиль спустился вниз и шагал по улице. Гектор набрал номер. Он сам теперь все решает. И сам решил, что бывшего Анны, садиста и выродка, надо сдать полиции, даже если Анна против. Теперь тут главным будет Гектор Бунтара. Эмиль шел к больнице. Воздух города навевал мысли об открытой духовке, трава сохла, листья желтели и сыпались с деревьев. Приемный покой больницы поделился с Эмилем своей прохладой, но того, к кому он шел, там уже не было. Чак, среда, 19:35. После побоев тело должно болеть. Боль от трещины в ребре, от сломанного носа, от выбитого зуба, все это будет, но только после того, как перестанет действовать обезболивающее. Как его засунули в машину скорой помощи, Чак не запомнил. Первое воспоминание, которое осталось в голове со всей ясностью, это врач, которого он послал далеко и виртуозно. Таблетки и какой-то укол, все это не имело значения. Даже сама боль ничего не значила. Билет – единственное, что важно. Все в мире свелось к билету, даже выживание самого мира. Чак отпихнул руку, которая тянулась к нему с еще одним уколом, и пробубнил, куда врач может сунуть этот шприц. Попробовал сесть. Снова отпихнул руку, которая пыталась уложить его обратно. «Ты лучше ложись, парень», — посоветовал доктор. «А то что?» «А то помрешь еще до того, как попадешь в больницу, а мне тут трупы не нужны». Чак хрюкнул и сплюнул на пол сгусток крови. «Жопу твою больницу», — ответил он и лег. Машина резко затормозила, и толчок привел его в чувство. Он снова попытался сесть, и получилось не лучше, чем в прошлый раз. «Ложись», — снова предложил тот же врач. «Билет», — ответил Чак. «Чё?» – не понял врач. «Парень, это не автобус, это скорая. Тут билеты не нужны». Чак отмахнулся и все же сел. «Короче, слушай сюда», – он поманил врача поближе. «Я, Чак Клякса Гусман, в здравом уме, твердой памяти, с помятой мордой, отказываюсь от госп...» Он запнулся, снова хрюкнул и выплюнул еще один сгусток крови. «От госпитализации. И беру на себя всю ответственность, ясно? Так что иди лесом и ты, и вся твоя больница». Врач возражал и доказывал что-то, когда Чак открыл дверь и почти выпал наружу. На ногах он стоял пока не твердо, но стоял. Вокруг суетились люди, мир кипел во всех смыслах. Машины подъезжали, уезжали, кого-то выкатывали на носилках, кого-то вели врачи и сами выглядели не лучше своих пациентов. Жара выжгла город, расплавила воздух, загнала в больницы сотни людей, старики, пьяницы, купальщики, которые переборщили с пляжем, и десятки детей из экскурсионного автобуса, застрявшего в большой пробке. Дети с тепловыми ударами волновали больницу куда больше, чем один избитый наглый идиот, который отказывается от помощи. Когда Чак снова отпихнул руку врача и побрел по горячему бетону, описывая синусоиду, он услышал только «Да и хрен с тобой!» и даже не стал ничего отвечать. Он ушел, так и не шагнув за порог приемного покоя, где скоро появится Эмиль. Обезболивающее поможет продержаться. В больницу идти нельзя. Тот бандит наверняка будет искать его именно в больничных палатах. Да и розыгрыш ждать не будет. Билет – самое важное, что только существует в мире. Билет должен быть у него. А потом можно будет разобраться с уродом, который сбил его. И с другим уродом, который много лет притворялся другом, чтобы украсть билет. Они все сговорились. Иначе как бы Эмиль оказался в оазисе так вовремя? И если Чаку суждено найти билет, то ничто ему не помешает. Он шел наугад, как уже делал до этого, и никто не остановил его по пути к фонтану. Вода оставалась прохладной даже в самый разгар жары, и дети плескались в ней, но исчезли, когда увидели человека в окровавленной расписной рубашке. Чак набрал воздуха, окунулся в прохладную глубину чаши фонтана и пробыл там сколько мог. А когда вынырнула обратно, голова просветлела, и крови на лице осталось куда меньше, чем было по пути в больницу. Он дошел до аптеки, купил обезболивающее, а уже дома запил таблетки глотком водки и провалился в черную глубину, которую словно мог считать сном. Гектор, среда, 19:50. Чак вышел из аптеки с упаковкой обезболивающих. Это простое событие, в котором не видно воли судьбы. Он ушел от больничных дверей и не встретил рядом с ними Эмили. Вышел из аптеки и не встретил Гектора, который вошел в те же двери на 3 минуты позже. Теперь Гектор возвращался домой и нес с собой таблетки, бинты, мазь от ушибов и все, что приходило в голову, когда он вспоминал синяки на теле Анны. «Я принес лекарство», — радостно объявил он, распахивая дверь в квартиру. «Извини, а ты куда?» Он открыл дверь, когда Анна сама почти дошла до нее. «Спасибо, мой рыцарь!» Она улыбнулась, забрала из его руки пакет с мазями и через плечо швырнула на диван. «Ты настоящий последний принц, герой! Ты спас красавицу из лап чудовища!» «Правда?» «Ну, конечно!» Она наклонилась к нему, и губы почти соприкоснулись. Гектор подался вперед и закрыл глаза. «Но мне пора», — добавила Анна, и губы проскользнули мимо. «Что? Ты уходишь? Не уходи! Тут я, ты, тебе...» Он сдернул очки и вытащил платок. «Тут тебе ничего не грозит. Я тебя в обиду не дам. Я все решил». «Напомни, как тебя зовут?» «Гектор». «Так вот, Гектор, как оказывается, тебя зовут. Ты видел синяки? Это сделал мой бывший. Я, кажется, рассказывал. Он ищет меня и найдет, и мне не надо быть здесь. Это в твоих интересах. Так что я пошла». «Нет». Гектор уперся рукой в дверь. «Ты никуда не идешь. Извини, но я против». «Ты маньяк, что ли? Решил меня насильно держать?» Анна расхохоталась и тут же сморщилась. «Не смеши меня, мне смеяться больно». Гектор размазал платком грязь по линзам очков и торжественно водрузил их на нос. «Тебе не надо никуда идти. И нечего бояться, пока ты со мной, я все решил. Твой бывший больше не проблема». Анна медленно прошла обратно в комнату и села на диван. «Что ты натворил?» «Заявил в полицию. Они должны вот-вот подъехать, и твой бывший сядет, а мы...» «Мы? Какие такие мы? Я тебя вообще не знаю. Ты псих, что ли?» В дверь постучали. Анна замолкла. Замолк Гектор. В дверь снова постучали. «Да-да, кто там?» — крикнула Анна и снова поморщилась. Она знала, каким будет ответ. «Полиция не приезжает быстро, только если она нужна. Но если от нее хочется держаться подальше, она появляется моментально».